Некоторые газеты, опоздавшие сообщить о случившемся, сначала для очистки совести усомнились в размерах катастрофы, а потом попробовали даже отрицать самый факт землетрясения. Борьба между газетами с каждым днем становилась все ожесточеннее. Особенно старались «Глаз истины» и «Голос народа», чья перепалка уже напоминала драку кошки с собакой. Рыфату сильно нагорело от председателя городской управы и Каймакама. По этой причине он два дня не отвечал насыпавшиеся, словно из рога изобилия, телеграммы своей газеты, и только на третий день сообщил, что служба препятствует его журналистской деятельности, и потому он просит уволить его с поста корреспондента. А вот Рябова Ресми ничем нельзя было пронять. В Сарапанаре у него действовала целая сеть информаторов, состоявшая из близких друзей. От них он получал ежедневно сообщение, которое затем разукрашивал умелой рукой и отсылал в «Глаз народа». И поскольку недовольного начальства у него в Сан-Жаке не было, и никто против его писаний не возражал, дела у Ресми шли отлично. «Глаз истины» понимал, что добытая им лакомая кость упущена. В бессильной злобе пробовал огрызаться на «Голос народа», перехвативший у него добычу, но скоро утешился, найдя себе новую тему. Реакционные силы Сарапанара препятствуют журналистам посылать достоверные сведения. Кто они, эти ретрограды? Из этой темы газета постаралась извлечь для себя максимум пользы. Когда согласие в прессе нарушилось, вызвав среди жителей столицы опасное брожение умов, нашлись здравомыслящие люди, которые решили вмешаться. Они обратились к властям и посетовали на то, что до сих пор не опубликовано официальное сообщение. Только оно могло рассеять сомнения и опровергнуть лживые слухи. Это пожелание было немедленно доведено до сведения министра внутренних дел. «Ах, мой дорогой, газетчики только и умеют, что врать», — возразил министр докладывавшему советнику. «Все это выдумки проходимцев. У меня столько забот. Неужели я еще должен считать, сколько в Сарапанаре разрушено домов, сколько человек ранено? Да дайте сообщение, и дело с концом». «Я тоже так думал. Только...» — министр улыбнулся. «Только что мы сообщим? Вы это хотели спросить? Надо тотчас же послать шифровку губернатору. Что, он там заснул, что ли? А пока от него поступит ответ, займитесь этим делом. Надо, пожалуй, сообщить так. Комиссия по оказанию помощи в настоящее время работает. Работает в полную силу и даже сверх сил. И добавьте еще, что дня через два мы сможем дать самое подробное сообщение. И еще, как бы не забыть, следует немного помочь уезду деньгами, чтоб нам не было стыдно». Глава 20. Начальник округа. Мотазариф Хамидбей только что уснул. Первый раз за три ночи. И, несмотря на это, звонок у парадной двери первым разбудил именно его. Он уселся на постели и, закрыв лицо руками, простонал. Неужели опять что-нибудь стряслось? Его супруга, страдавшая уже несколько лет нервными припадками, в последнее время находилась в чрезвычайно возбужденном состоянии, беспрестанно впадала в истерику и даже пробовала повеситься на поясе от халата. Спасибо, железный крюк, на котором держался полог кровати сломался.